что вам, собственно, нужно? Мои уши или хватит усов?» «Нам нужен ты сам», — ответил незнакомый вожак. Усы его свирепо щетинились, а черные бегающие глазки свирепо поблескивали. «Так, может, вы мне скажете во имя Адама и Евы и всех распрекрасных ящеров, кто вы такие?» «Это достопочтенный сеньор Мариано Веркара и Ихос, начальник полиции Сан-Антонио, короче, шеф», — ответил Торрес. «Ну, пропал!» — рассмеялся Фрэнсис, вспомнив, как описывал этого субъекта Генри. «Должно быть, вы считаете, что я нарушил какое-то правило стоянки судов или предписание санитарной комиссии, бросив здесь якорь?» «Но об этом вам надо говорить с моим капитаном. Капитаном Трефезаном, весьма почтенным джентльменом, а я только лицо, зафрахтовавшее шхуну, обычный пассажир. Вы, безусловно, убедитесь, что капитан Трефезан — большой знаток законов мореплавания и стоянки судов в порту». «Вы должны держать ответ за убийство Альфаро Солано», — сказал Торрес. «Вам не удастся одурачить меня, Генри Морган, вашими разговорами в Асьенде о том, что вы якобы кто-то другой. Я знаю этого другого. Его зовут Фрэнсис Морган, и я смело могу сказать, что он вовсе не убийца, а джентльмен». «О, боги морских глубин со всеми их рыбами и рыбешками!» — воскликнул Фрэнсис. «Но ведь вы пожали мне руку, сеньор Торрес!» «Я был одурачен», — со скорбной миной признался Торрес. «Но только на какой-то миг. Ну так сдаетесь вы мирным путем?» «Точно я могу!» — Фрэнсис взглянул на шесть ружей и красноречиво пожал плечами. «Я полагаю, вы будете судить меня пронто, скоро и на заре повесите». «Правосудие свершается очень быстро в Панаме», — ответил начальник полиции по-английски. Говорил он более или менее понятно, только с забавным акцентом. «Но все-таки не так быстро. Мы не повесим вас на заре. Лучше в 10 утра. Так для всех будет удобнее. Как вы полагаете?» «О, решайте сами», — ответил Фрэнсис. «Можно и в 11, и в 12. Мне все равно». «Попрошу вас следовать за нами, сеньор», — сказал Мариано Веркара и Ихос мягким тоном, который, однако, не мог скрыть железной твердости его намерений. «Хуан, Игнасио», — скомандовал он по-испански, — «слезайте с коней, отберите у него оружие». «Нет, руки связывать не надо. Посадите его на лошадь позади Григорио». Фрэнсиса втолкнули в аккуратно выбеленную камеру с глинобитными стенами футов 5 толщиной. На земляном полу спали в разных позах человек 6 арестантов-пеонов. Прислушиваясь к глухим ударам топора, раздававшимся где-то неподалеку, Фрэнсис вспомнил только что окончившийся суд и тихо протяжно свистнул. Была половина 9 вечера. Суд начался в 8, а топоры уже стучали по бревнам, из которых сооружали виселицу. Завтра в 10 часов утра на этом помосте ему обовьют веревкой шею и вздернут. Разбор дела длился всего 30 минут по его часам. Они уложились бы и в 20, если бы в зал не ворвалась Леонсия и не задержала внимание судей еще на 10 минут, любезно предоставленных ей как даме из знатного рода Солано. «Шеф был прав», — заключил про себя Фрэнсис. «Правосудие в Панаме на самом деле свершается быстро. Одно то, что в камере у него нашли письмо от Леонсии на имя Генри Моргана, уже губило его. Остальное было просто. С полдюжины свидетелей присягнули в том, что было совершено убийство, и опознали его как убийцу. Тоже подтвердил и сам начальник полиции. Единственным светлым моментом было внезапное появление Леонсии в сопровождении трясущейся от старости дряхлой тетушки Солано. У Фрэнсиса сладко замерло сердце, когда он увидел, с какой энергией прелестная девушка ринулась в борьбу за его жизнь, хотя борьба эта и была заранее обречена на провал.